то он был в состоянии тревожного ожидания и растерянности. А я, думая, что интуиция старика обманчива, утешал его и даже подшучивал над ним. Теперь же наоборот, он, увидев мое смятение, начал ободрять меня. Я смотрел на гуру, как на всесильного волшебника. Столь блестящего подтверждения предсказаний я никак не ожидал. А он внутренне торжествовал, понимая, что не ко времени демонстрировать свой триумф. «Вот видите, а они носы от меня воротили», — показывал он пальцем куда-то в сторону. Я не боюсь сказать, что этот случай окончательно изменил мое мировоззрение. Все, что раньше говорил мне гуру, все, что я к тому времени прочел в Библии, высветилось для меня новым светом. Хотел бы я посмотреть теперь на лица идеологов АЭС, которым писал гуру, точно указывая дату, место, характер, размеры катастрофы. «Вот тебе и голос безмолвия», — повторял я. Пророчество о конце времен. «Мы не живем, мы лишь надеемся, что будем жить». Вольтер. Мне запомнили слова гуру о чернобыльской катастрофе как реальном начале конца. Конца того бездуховного мира, в котором подобные удары судьбы становятся неизбежными. Последствия этой катастрофы в смысле влияния на умонастроение масс, на образ мыслей руководителей всех уровней можно уподобить внутренней пружине, которая, раскручиваясь, подталкивала внешние события, знаменовавшие собой конец большевистских времен. События эти хорошо известны. Приход к власти Горбачева, выход Литвы из состава СССР, кровавые события в Баку, Тбилиси, Беловежские соглашения о распуске СССР и образовании СНГ, августовские события 1991 года, запрет КПСС и другие. Что бы там ни говорили, но за ними стоял Чернобыль. Во всяком случае, его присутствие и воздействие на менталитет участников вышеназванных событий нельзя отрицать. А события эти, сейчас всем понятно, носят судьбоносный характер не только для Украины или бывшего СССР, но и для всего человечества. Их не могли не отразить библейские пророчества. И я попросил гуру интерпретировать важнейшие вехи нашей истории последних лет с позиции Библии. Ниже приведен мой пересказ его записок. В них идет речь о крахе коммунизма в СССР, а следовательно и на Украине. Значительную часть программных фиксаций Библии составляет комплексное пророчество, осуществление которых носит вероятностный и разноплановый характер. Они не поддаются однозначной трактовке. Это как бы стохастические подпрограммы внутри библейской метапрограммы. Таковы, например, две книги Библии, потрясающие мир вот уже около двух тысячелетий. Это книга пророка Даниила, взятая в целом, и Откровение Иоанна Богослова, более известное как Апокалипсис. В них на каких-нибудь 40 страницах вместилась всемирная история человечества, именно ее кульминационные периоды, вместилась, конечно, в программно закодированном, свернутом виде. Эти весьма загадочные пророчества представлены в виде вещих снов. А сны, как известно, не поддаются однозначной трактовке до тех пор, пока не сбудутся. Это как бы вещие сны человечества, причем такие, от которых, как у Даниила, трепещет дух и замирает сердце. Русский философ Розанов писал: «Вот Апокалипсис, таинственная книга, от которой обжигает язык, когда читаешь ее. Не умеет сердце дышать, умирает весь состав человеческий, умирает и вновь воскресает». И далее. Откуда гнев, ярость, прямо рев апокалипсиса, ибо эта книга ревущая, стонущая? Да, жуткая, нечеловеческая книга. И именно в ней и говорится о звезде полынь. Благодаря таким составным частям Библии актуальность ее не уменьшается, а возрастает. Вроде уж все ясно.